Он поводил языком по горячим губам и кидал эти фразы торопливо, отрывисто, как будто боялся, что она уйдет сию минуту и пропадет для него навсегда. У него была молящая мина, он протянул руку к ней. Она молчала нерешительно, тихо подходя к нему. «Дай этот грош нищему, Христа ради!» — шептал он страстно, держа ладонь перед ней. «Дай еще этого рая и ада вместе! Дай жить! Не зарывай меня живого в землю!» — едва слышно договаривал он, глядя на нее с отчаянием. Она глядела ему во все глаза и сделала движение плечами, как будто чувствовала озноб. «Чего вы просите? Сами не знаете», — тихо отвечала она. «Христа ради», — повторял он, не слушая ее и все держа протянутую ладонь. А она задумалась, глядя на него изредка то с состраданием, то недоверчиво. «Хорошо, оставайтесь», — прибавила потом решительно. «Пишите ко мне, только не проклинайте меня, если ваша страсть...» С небрежной иронией сделала она ударение на этом слове, от этого не пройдет. «А может быть, и пройдет», — подумала она, глядя на него, — «ведь это так, фантазия». «Все вынесу, все казни, скорее бы не вынес счастья, а муки, дай их мне, они тоже жизнь, только не гони, не удаляй, поздно». «Как хотите», — отвечала она рассеянно, о чем-то думая. Он ожил, у него нервы заиграли, а она думала с тоской. «Зачем не он говорит это?» «Хорошо», — сказала она, — «так я уеду не завтра, а послезавтра». И сама будто жила, и у самой родилась какая-то не то надежда на что-то, не то замысел. Оба стали вдруг довольны, каждый про себя и друг другом. «Позовите только Марину ко мне теперь же. И покойной ночи». Он с жаром поцеловал у ней руку, и они разошлись. Глава четвертая. Вера на другой день утром рано дала Марине записку и велела отдать кому-то и принести ответ. После ответа она стала веселее, ходила гулять на берег Волги и вечером, попросившись у бабушки на ту сторону, к Наталье Ивановне, простилась со всеми и, уезжая, улыбнулась Райскому, прибавив, что не забудет его. Через день пришел с Волги утром рыбак и принес записку от Веры с несколькими ласковыми словами. Выражение «милый брат», «надежды на лучшее будущее», «рождающаяся искра нежности», «которые не хотят дать ходу» и так далее — обдали Райского искрами счастья. Он охмелел от письма, вытвердил его наизусть, и к нему воротилась уверенность в себе, вера в веру, которая являлась ему теперь в каком-то свете правды, чистоты, грации, нежности. Он забыл свои сомнения, тревоги, синие письма, обрыв, бросился к столу и написал коротенький, нежный ответ, отослал его к Вере, а сам погрузился в какие-то хаотические ощущения страсти. Веры не было перед глазами. Сосредоточенное, напряженное наблюдение за ней раздробилось в мечты или обращалось к прошлому, уже испытанному. Он от мечтаний бросался к пытливому исканию ключей, к ее тайнам. Он смотрит, ищет, освещает темные места своего идеала, пытает собственный ум, совесть, сердце, требуя опыта, наставления, чего хотел и просит от нее, чего недостает для полной гармонии красоты. Прислушивался к своей жизни, припоминал все, что оскорбляло его в его прежних несостоявшихся идеалах. Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотом, бриллиантами и румянами, густыми волнами опять протекла мимо него. Он припомнил свои страдания, горькие оскорбления, вынесенные им в битвах жизни, как падали его модели, как падал он сам вместе с ними, и как вставал опять, не отчаиваясь и требуя от женщин человечности, гармонии красоты наружной с красотой внутренней. Ему предчувствие говорило, что это последний опыт, что в вере он или найдет, или потеряет уже навсегда свой идеал женщины, разобьет свою статую в куски и потушит диогеновский фонарь. Он мучился тем, что видел в ней среди лучей туманное пятно ложь. Отчего эта загадочность? Исчезание по целым дням, таинственные письма, прятанье, умалчивание, под которым ползла, может быть, грубая интрига или крылась роковая страсть, или какая-нибудь неуловимая тайна. Что, наконец? «Своя воля горда», — говорит бабушка. «Свободы хочу, независимости», — подтверждает она сама, а между тем прячется и хитрит. Гордая воля и независимость никого не боятся, и открыто идут избранным путем, презирая ложь и мышиную беготню и вынося мужественно все последствия смелых и своевольных шагов. Мышиная беготня — выражение восходит к стихам, сочиненным ночью во время бессонницы Пушкина, где есть строка «Жизни мышья беготня». «Признайся в них, не прячься, и я поклонюсь твоей честности», — говорил он. У своевольных женщин свои понятия о любви, добродетели, о стыде, и они мужественно несут терния своих пороков. Вера проповедует своеобразие понятий, а сама не следует им открыто. Она скрывается, обманывает его, бабушку, весь дом, весь город, целый мир. Нет, это не его женщина. За женщину страшно, за человечество страшно, что женщина может быть честной только случайно, когда любит, перед тем только кого любит, и только в ту минуту, когда любит, или тогда, наконец, когда природа отказала ей в красоте, следовательно, когда нет никаких страстей, никаких соблазнов и борьбы, и нет никому дела до ее правды и лжи. «Ложь — это одно из проклятий сатаны, брошенное в мир», — говорил он. «Не может быть в ней лжи», — утешался потом, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ее лица, этого отражения души. Какой правдой дышало оно! Красота — сама сила. Зачем ей другая, непрочная сила — ложь? Однако... Потом с унынием думал он, добираясь до правды, отчего вдруг тут же под носом выросло у него это «однако». Выросло оно из опытов его жизни, выглянуло из многих женских, знакомых ему портретов, почти из всех любвей его, любвей. Он залился заревом стыда и закрыл лицо руками. Любви. Встречи без любви, — терзался он внутренне, — какое заклятие лежит над людскими нравами и понятиями. Мы, сильный пол, отцы, мужья, братья и дети этих женщин, мы важно осуждаем их за то, что сорят собой и валяются в грязи, бегают по кровлям, клянем и развращаем в то же время. Мы не оглянемся на самих себя, снисходительно прощаем себе собачьи встречи, открыто, всенародно носим свой позор, свою нетрезвость, казня их в женщине. Вот где оба пола должны довоспитаться друг до друга, идти параллельно. Не походя одни на собак, другие на кошек, и оба вместе на обезьян. Тогда и кончится этот нравственный разлад между двумя полами, эта путаница понятий, эти взаимные обманы, нарекания, измены, а то выдумали две нравственности, одну для себя, другую для женщин. Он погрузился в собственные воспоминания о ранних годах молодости и лег на диван. Долго лежал он, закрыв лицо, и встал бледный, истерзанный внутренней мукой. Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И целые века проходят, целые поколения идут, утопая в омуте нравственного и физического разврата, и никто, ничто не останавливает этого мутного потока слепо-распутной жизни. Разврат выработал себе свои обычаи, почти принципы, и царствует в людском обществе среди хаоса понятий и страстей, среди анархии нравов. Потом опять бросался к Вере, отыскивая там луча чистоты, правды, незараженных понятий, незлоупотребленного чувства, красоты души и тела, нераздельной истинной красоты. Он перебирал каждый ее шаг, как судебный следователь, и то дрожал от радости, то впадал в уныние и выходил из омута этого анализа не безнадежнее, не увереннее, чем был прежде, а все с той же мучительной неизвестностью, как купающийся человек, который, думая, что нырнул далеко, выплывает опять на прежнем месте. Он старался оправдать загадочность ее поведения с ним, припоминая свой быстрый натиск, как он вдруг предъявил свои права на ее красоту, свое удивление последней, поклонение, восторги, вспоминал, как она сначала небрежно, а потом энергически отмахивалась от его настроений, как явно смеялась над его страстью, не верила и не верит ей до сих пор, как удаляла его от себя, от этих мест, убеждала уехать, а он просился остаться. «Да, она права, я виноват», — думал он, теряясь в соображениях. Потом он вспомнил, как он хотел усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, как гладят злую собаку, готовую броситься, чтобы задобрить ее, и, пятясь задом, уйти по-добру, по-здорову. Зачем она тогда не открыла ему имени своего идола, когда уверена была, что это мигом отняло бы все надежды у него, и страсть остыла бы мгновенно? Чего это ей стоило? Ничего. Она знала, что тайна ее останется тайной, а между тем молчала и как будто умышленно разжигала страсть. Отчего не сказала? Отчего не дала ему уехать, а просила остаться, когда даже он велел Егорке принести с чердака чемодан? Кокетничала, стало быть, обманывала его, и бабушке не велела сказывать, честное слово взяла с него, стало быть, обманывает и ее, и всех. Она виновата. Он стал писать дневник. Полились волны поэзии, импровизации, полные то нежного умиления и поклонения, то живой ревнивой страсти и всех ее бурных и горячих воплей, песен, мук, счастья. Самую любовь он обставлял всей прелестью декораций, какую обставила ее человеческая фантазия, осмысливая ее нравственным чувством и полагая в этом чувстве, как в разуме, и, может быть, тут именно более, нежели в разуме, — писал он, — бездну, отделившую человека от всех нечеловеческих организмов. Великая любовь неразлучна с глубоким умом. Широта ума равняется глубине сердца, а ниже и великие умы, — проповедовал он. Изменялись краски этого волшебного узора, который он подбирал как художник и как нежный влюбленный. Изменялся беспрестанно он сам, то падая в прах к ногам идола, то вставая и громя хохотом свои муки и счастья.